Зачатие. Состоялся обряд венчания. Но молодые не прыгают сразу в кровать для совершения известных действий первой брачной ночью после свадебной пьянки. Их не заставляют родственники ложиться в постель, а потом показывать всем присутствующим на свадьбе окровавленную простыню, как это делалось во многих свадебных обрядах, особенно на Кавказе. Молодые влюбленные уходят каждый в свой родительский дом. Спят, принимают омовение, и в этом действии также кроется великий смысл. Проходят волнения, связанные со сдачей проекта поместья. Волнения, связанные с самим венчанием, где они полностью были заняты друг другом и находились на пике, пусть и приятного, но все же нервного напряжения. Они отдыхают, отсыпаются в доме своих родителей, конечно же, думая друг о друге. Через 2 дня происходит их первое свидание как мужа и жены. И к этому моменту все подготовлено к зачатию их ребенка. Дело здесь не только в материальных благах. Дом, теплый загон для живности и огород и сад важны, конечно. Но также важным будет душевное и физическое состояние молодых. Проснулся до рассвета Радомир и, никого не разбудив, венец, одев рубашку с вышивкой матери, с собой взял. Он побежал к ручью, что брал исток от родника. Луна путь предрассветный освещала, гирлянды звезд еще мигали в вышине. В ручье, омывшись, он надел рубашку, быстро пошел к заветному творению. Небеса светлели. И вот стоит он вместе том один, где праздник был ликующий, селение дух недавно, которое мечтой своей творил. Какая сила чувств и ощущений в человеке может быть в момент такой не осознать тому, кто не испытывал подобного ни разу? Можно сказать, божественные возникли в человеке ощущения и чувства и нарастали ожиданием трепетным рассветного луча, в котором вот она. Она его прекраснейшая Любомила, освещена лучом рассветным, она бежала на свидание к нему и сотворению своему. Видение во плоти спешило к Радомиру. Предела совершенства нет, конечно, но время вдруг остановилось для двоих. Они вошли в тумане чувств своих в дом новый, явство на столе. Манящий аромат цветов сухих шел от покрывала с вышивкой на постели. «О чем ты думаешь сейчас?» — она его горячим шепотом спросила. «О нем. О нашем будущем ребенке». И вздрогнул Радомир, взглянув на Любомилу. «О, как же ты красива!» Он, не сдержавшись, очень осторожно своей рукой ее плеча коснулся. И щеки. И Любомилы с Радомиром не просто радость на душе была, они в беззвучном ликовании смотрели друг на друга. «Мой муж», — беззвучно про себя шептала Любомила. «Мой муж, спасибо небу и вселенной всей, какое счастье! Жизнь в любви ты даришь людям, Боже правый!» «Моя жена», — на Любомилу глядя, думал Радомир. Он прикрывал глаза. Вновь открывал, чтобы увидеть, будто бы внезапно, будто видение в мире лучшее, будто явление богини, самое главное перед ним. Но не будто, видел он перед собой богиню Любомилу. Богиню Радомир видел наяву. Дыхание жаркое любви двоих окутало и унесло в неведомую высь. Никто за миллионы лет не сможет в деталях описать, что происходит с ней и с ним, когда в любви порыве обоюдном для сотворения, сливаясь воедино, подобие свое и Бога люди вершат. Но точно знали люди-боги из ведической культуры, когда необъяснимое вершится чудо, соединяя двоих, впоследствии останутся они каждый сам собою. И в то же время в необъяснимый миг вздрогнет вселенное видение, взирая, душа младенца босиком по звездам, ножками перебирая, к земле стремится, собой двух и третьего в едином воплощая. Рассвет переходил в счастливый день, И поднималось солнце над землею, светило ярче тоненьким лучом в то место, где стояли боги на земле. И больше солнца света невидимым и благословенным сиянием энергии любви, подарок Бога земным богам собою их озаряло и ликовало энергией любви. Разумна ли она? Разумна. Как чувствовав все частички разума, она средь всех важнейшую считалась Богом, когда творилось Богом сотворение великой земли. Он говорил любви: «Спеши, любовь моя, спеши, не рассуждая, спеши с последней искоркой своей энергии великой благодати, окутай их, всех будущих моих сынов и дочерей». Теперь, когда в любви у Любомилы и Радомира зачатие произошло, к Богу любовь взывала. «Не видим ты, Творец великий, но дети видимы твои. Невидимой была и я, теперь я вижу отражение свое на лицах у твоих детей. Они твои и будто бы мои. Детей хочу их нянчить и понять, как смог предвидеть ты, Творец великий, меня отдав всю без остатка от себя. Как мог предвидеть благодать земную? Явись во всей красе своей величье пред детьми». Шептание ветерка едва заметного, Бог отвечал любви: «Собою не посмею отвлекать детей своих от сотворения их великого и вдохновленного. И ты, любовь моя, не обожги сердца младые в порыве ликования своего. Я помню, как меня ты обжигала благодатью энергии своей, я чувствую, сейчас ты также обжигаешь с ликованием наших детей. Мой Бог, не обжигаю, согреваю. Ты произнес наших детей». Я вздрогнула слегка лишь, на мгновение энергии прибавилось во мне, но я сдержала их, не обожгла. «Ты произнес наших детей, так значит, и чуть-чуть они мои?» «Те, кто рожден будет в любви, поймут, кто мать их и отец». «Владимир, нелегко, быть может, осознать, но ты понять попробуй. У ведрусов в зачатии детей совсем не главная связь интимная была. То, что сейчас в постелях творят люди, называя свое действие занятием любовью, любовь лишь оскорбляет, унижает Бога. Удовлетворение вожделения они получат лишь на миг, и оно, я думаю, не может даже в сотой доле сравниться с тем, что было предопределено от Бога человеку. Ведрусы видели друг в друге не объект плотских утех, иное. Когда у Любомилы и Радомира желание возникло сотворить ребенка, они не видели его отдельным от себя. Культура чувств в те времена иной была. Влюбленные муж и жена друг в друге видели дитя, и ласки оттого их совсем иными были. Влекла не страсть соития к друг другу их, влекло великое стремление к сотворению. У Любомилы Радомир обнял, словно дитя свое, погладил нежно волосы рукой, груди упругой коснулся он, плечи гладил, целовал ее ладонь. Она его лицо руками трогала и плечи, за шею нежно взяв к своей груди, словно дитя прижала. Трактатов в мире множество, людей, пытающихся соитию интимному учить, но не было, не будет никогда трактата, способного ведрусское зачатие представить. Тела влюбленных не главную в них играли роль. Тела лишь волю и желание исполняли людей. В другом в то время измерении пребывали люди. Когда великое деяние совершалось, они на землю возвращались. полученное удовлетворение не скоротечным было. Оно навечно с ними оставалось, как будто к совершенству высшему приподнимало на одну ступеньку человека. Свершилось. Радомир, как будто в забытии, будто не возвращаясь из неведомого ранее им измерения, поцеловал Любомилу, будто рожденное дитя, уснул в блаженном сне. Не могут не уснуть мужчины, может, от того, что хочется вернуться снова им туда. Но Любомила не спала. Она в себе частичку необычную, как будто ощутила. С постели встала, подошла к окну. В окно светило солнышко и разделяло подоконник на светлую и теневую часть. По стыку света и тени Любомила пальцем провела, с запястья сняла тесемочку льняную. Ее и положила на стык света и тени. Ведрусы всегда день и мгновение зачатия отмечали. Потом, в том месте, где венчание происходило, сажали дерево, чей ствол мог ровным быть. Напротив дерева второе сажали в момент, когда свет и тень на подоконнике своей границей с тесемочкой льняною совпадали. Второе дерево в тени от первого ствола сажали. Такое действо позволяло им всегда вспомнить мгновение зачатия дитя. И гороскоп от этого мгновения, если считать, всегда точнее будет. Хотя ведрусы знали о расположении планет, об их влиянии на плоть, они планетам вопреки могли деяния успешные вершить, энергией великой обладали. Между деревьев этих впоследствии сливали воду родовую, плаценту клали в дерево. И повзрослевший человек в свой день зачатия ложился спать в том месте. Расположение планет слегка менялось год от года, и человек всю информацию из космоса идущую мог ощущать в ночь сна такого. Не разумом, скорее подсознанием, чувством, плодотворение всего земного Богом. И если был недуг какой-то или печаль, в том месте сон их изгонял. Но очень редко недуги плоть ведрусскую могли настичь. Служило место им зачатия для сна, для осознания мироздания в основном.